Победитель дивов. Давно это было. Стоял на краю леса один аул. Лес был густой, с раскидистыми елями и высокими соснами. Да только народ из аула за дровами и бревнами в дальний лес ездил, а в свой ходить боялся. А все потому, что хозяйничали в том лесу дивы и наводили страх на всю округу. Но вот однажды понадобились одному бедняку два крепких бревна, чтобы свой ветхий амбар починить. Лошади у него не было, чтобы везти бревна из дальнего леса, а потому пришлось ему, несмотря на свой страх, идти в опасный лес. Нашел он в лесу два могучих дерева, таких, что одному ствол и не обхватить, и принялся за дело. Много сил ушло у него, чтобы надрубить эти громадины, а потом и повалить их. Стал мужичок раздумывать, как бы их теперь к себе уволочь. Как вдруг, словно из-под земли, вырос перед ним див и грозно спрашивает: «Эй, человечишка, что это ты тут делаешь?» Испугался бедняк, но вида не подал и ответил див: «Да вот, срубил себе два бревнышка, амбар свой подправить». Смерил див взглядом громадные бревна, огляделся по сторонам и снова спрашивает: «А где же твоя лошадь? Кто тебе их потащит?» На это усмехнулся бедняк и сказал: «Не нужна мне лошадь. Суну эти бревнышки под мышки и пойду домой». Оторопел от этих слов див и думает: «Надо бы извести этого силача. Не то он, пожалуй, сам нас, дивов, и погубит». Задумал див недоброе и говорит мужичку ласково: куда тебе торопиться? Не спеши домой. Зайдем-ка лучше ко мне в гости, чайку попьем». Пришли они в дом дива. Стали хозяева бедняка словно дорогого гостя угощать. Накормили его, напоили и мягкую лежанку ему постелили. Улегся бедняк спать, а сам прислушивается, о чем дивы перешептываются. Слушал, слушал и понял, что задумали они его ночью погубить. Как только все в доме улеглись, положил он вместо себя под тулуп дров, а сам спрятался за печку и стал ждать, что же дальше будет. Вдруг раздался страшный треск. Выглянул осторожно бедняк из-за печки, смотрит: дивы громадный жорнов на его лежанку бросили, а потом и говорят: «Ну все, избавились мы от силача. Давай унесем жорнов, а его кости утром соберем». Волокли они жорнов, а мужичок убрал щепки и снова на лежанку улегся. Утром пришли дивы его кости собирать, смотрят, а он живой и невредимый. Спит, как ни в чем не бывало. Потянулся бедняк, зевнул, хозяева его и спрашивают: «Хорошо ли выспался, гость дорогой?» А он им в ответ: «Хорошо, вот только посреди ночи на меня прясло вашей снохи свалилось, но я его смахнул и опять заснул». Ахнули от этих слов дивы и принялись снова гостя угощать да задабривать. Так и день пролетел. Собрался бедняк уходить, а див ему и говорит: «Переночу еще ночь, а завтра с утра домой и отправишься». Остался бедняк на ночь, улегся на лежанку, а дивы принялись в большом котле воду кипятить. «Не к добру это», — подумал бедняк и снова спрятался за печь. А дивы ночью вылили кипяток на лежанку гостя и говорят: «Теперь-то мы уж точно от него избавились». Сели утром дивы чай пить, тут выходит к ним мужичок и говорит: «Что же вы, хозяева, сами чай пьете, а гостю ничего и не предложите?» Окаменели от удивления дивы, а потом спрашивают: «Присаживайся к нам завтракать. Хорошо ли выспался, гость дорогой?» А он им в ответ: «Хорошо, вот только у вас, видимо, крыша протекает, раз ночью на меня пара дождинок капнула». От этих слов дивы и вовсе рты от удивления раскрыли. Стал мужичок домой собираться и говорит хозяевам: «Не знаю, как у вас, дивов, а у нас принято дорогих гостей до дома на спине довозить». Тогда старший див говорит молодому: «Нужно уважить гостя, сынок, отвези его на себе, куда скажет». Забрался мужичок на спину дива, и отправились они в лес, где бедняк деревья рубил. Дошел див до громадных бревен, срубленных бедняком. Тогда он и говорит диву: «Прихватил бы ты и эти бревнышки, а то мне, сидя на твоей спине, не с руки их нести». Послушался див и потащил еще и бревна. Идет великан, потом обливается, из сил выбивается, а бедняк верхом на нем едет, да еще его и подгоняет. Так и добрались до его домишки в ауле. Распахнул бедняк перед дивом дверь и говорит: «Теперь ты у меня погости». Сели они на подушки, тут бедняк и говорит своей жене: «Подай-ка нам, жена, мясо, проголодались мы в дороге». А жена выпучила от удивления глаза и спрашивает: «Ты что, совсем сдурел? Какое мясо?» «Как это какое мясо?» — возмутился бедняк. «Вы что, того дива, что я в прошлый раз привел, уже съели?» Обернулся мужичок к гостю, а того уже и след простыл. Выскочил див из дома бедняка и помчался со всех ног прочь. Бежит по лесу, торопится. Увидела его лиса, кликнула и спрашивает: «Эй, див, куда ты так торопишься?» А див отдышался немного и говорит: «От одного страшного батыра еле ноги унес». И рассказал он лисе про бедняка, который дивов заманивает, а потом их пожирает. «Вот уж нашел кого бояться!» — рассмеялась лиса. «Да этот мужичок и тени своей страшится! Пойдем со мной, сам в этом убедишься!» Послушал див лису и отправился вместе с ней обратно в деревню. Увидел бедняк в окно, что лиса обратно дива ведет, и закричал ей с порога: «Сколько можно тебя ждать? Ты обещала мне к обеду дива привезти, а ведешь только к ужину». Рассвирепел див, услышав эти слова, и одним ударом убил лису, даже не дав ей сказать ни слова в свое оправдание, а потом бросился прочь со всех ног. С тех пор, благодаря находчивому бедняку, все жители аула стали смело ходить в ближайший лес, потому что дивы навсегда его покинули. А куда они подевались, никто и не знает.